дули холодные, пронизывающие ветры. Ночами морозило, а поутру пар шел изо рта. В воздухе пахло опавшей листвой, осенней сыростью. Сентябрь был на исходе. Русская земля томилась ожиданием того дня, когда сама заступница рода христианского укроет ее своим белым платком от чужеземной напасти. В самый канун Покрова по опустошенной Москве медленно двигались двое верховых. Один в форме генерала французской кавалерии, налегке, на прекрасном вороном жеребце, другой по всем признакам денщик, по сторонам седла тюки с поклажей. В мирное время эта пара надолго приковала бы к себе взгляд любого прохожего. Настолько истерзанный и измученный вид имели оба всадника. А теперь, если кто и попадался им навстречу, то лишь соотечественники, рыскавшие в поисках какой-нибудь поживы и внешне мало чем от них отличавшиеся. Впрочем, даже старый сослуживец вряд ли узнал бы в пожилом мужчине с непокрытой головой, с седыми нечесанными космами, развивавшимися во все стороны, с выражением неизбывной скорби на обветренном лице, в грязном и стрепанном мундире, в человеке, более всего напоминавшем несчастного Лира, доблестного командира кавалерийской дивизии генерала Себастьяни. В русском плену с ним обошлись на удивление благородно, как обходились бы с пленным его ранга в армиях просвещенных европейских государств. Ему даже готовы были обеспечить общение, офицеры противника без труда могли беседовать по-французски, но Себастьяни был совершенно подавлен морально и ни с кем не желал разговаривать. Генерал видел, какой страшный урон понесла дивизия. Полк Дюрвиля, на помощь которого он так надеялся до последних минут боя, был целиком порублен. Себастьяни с ужасом лицезрел целое поле свежих крестов на могилах своих солдат, вспоминая предсмертные слова Жюля. Его мальчика похоронили здесь же. Жизнь потеряла смысл, и, возможно, генерал свел бы с ней счеты, не проявив к нему участия важный чин русских. Этот великодушный человек нашел в нем побежденного противника и безутешного отца. Он увидел перед собой достойного жалости старика. Несчастный состарился в одночасье. Старика, раздавленного горем, уже не представлявшего какой-либо опасности для могучей русской армии, и распорядился вернуть ему свободу действий. Таким образом, Себастьяни пробыл в плену всего 3 дня, да еще на прощание получил от врага необходимые в дороге вещи и даже денщика из пленных солдат. Внезапно обретенная свобода вывела генерала из оцепенения. Конечно, в нем не было уже прежнего боевого духа, но зато он, как ему казалось, придумал способ прекращения войны. «Я найду эту бестию, виновницу всех наших поражений, убийцу бедного Жюля и лучших подданных императора», — мыслил Себастьяни. «Я во что бы то ни стало разыщу ее в Москве и буду судить за эти чудовищные преступления. Я покараю ее своей рукой. И с гибелью ведьмы закончится эта бессмысленная война». Обуреваемый благородной жаждой мщения, он сжимал эфес палаша, орудие неотвратимого возмездия. «Геката, древняя богиня луны, зловещая наперсница зла и душ умерших, это она помрачила рассудок сынов Франции, опоила их ядом страсти и сделала пленниками своих чар. И вот обреченные влекутся по дорогам Европы, в порыве вожделения разоряют все на своем пути и жаждут только одного — смерти, которая откроет им путь на ложе возлюбленной. Развратная фурия в образе омерзительной старухи сидит здесь в каком-нибудь старом особняке, раскладывает пасьянсы и мерзко хохочет, наблюдая за разворачивающейся по ее сценарию трагедией. Однако только дьяволу ведомо, как найти ее логово». Рассуждая в таком духе, генерал не заметил, как вдвоем с молчаливым спутником они пересекли Москву и оказались в другом конце города. Унылая картина открылась его взору. Слева виднелись угрюмые стены древнего монастыря, справа — ветхая кладбищенская ограда и голые кроны деревьев над склепами. Каменных домов здесь не было, а деревянный уничтожил пожар, и только неказистый ампирный особняк в один этаж, но с обязательным четырехколонным портиком, непонятно каким образом избежавший участи соседей, нелепо возвышался посреди обгорелых развалин, прямо перед заблудившимися иностранцами. К удивлению своего слуги, генерал вдруг перекрестился и торопливо зашептал «Патерностер». Волнение его было настолько заметно, что даже неустрашимый боярд, бывавший с ним не в одной переделке, тревожно заржал. Себастьяне сразу узнал таинственный дом. Тот же фасад, тоже светящееся венецианское окно в центре, тоже крыльцо сбоку под навесом. Словом, все как во сне. Генерал торопливо соскочил на землю и, оставив оторопевшего денщика дожидаться на улице, взошел на крыльцо. В этот миг целая стая ворон с кладбищенских деревьев поднялась в воздух и закружила над домом, пригадка каркая. Себастьянин набожно приложил ладонь к медальону с изображением Нотр-Дам, всегда висевшему у него на шее, и, решительно толкнув дверь, оказавшуюся незапертой, шагнул внутрь. В центре залы, за массивным бюро со стопками пухлых томов, в глубоком кресле, закутавшись в шаль, сидела сама хозяйка и что-то увлеченно писала, то и дело макая перо в чернильницу. От ее фигуры исходил пронизывающий холод. Себастьяне сразу узнал ее. Вернее, почувствовал, что перед ним та самая сумасбродная особа, которую он столь упорно искал. Воспоминания роем проносились в его мозгу. Негодование переполняло все его существо. Призвав на помощь весь запас красноречия, темпераментный француз обрушил на женщину потоки гнева. «Вы, конечно, не ждали меня сегодня вечером, мадемуазель Троеполов. Слишком долго вы куражились над моими несчастными соотечественниками, желая принести в жертву своей ущемленной гордыне всю мужскую половину Франции. Слишком далеко зашли ваши чудовищные планы. И вот я здесь, в вашем логове, чтобы вершить страшный, но справедливый суд над исчадием преисподней, коим вы, несомненно, являетесь. Евдоксия, я полагал, что ты образумишься. Надеялся, что выкинешь меня из своей памяти. Бог судья мне за то, что я не сдержал данное обещание. Но в порыве отвратительного вожделения, ослепленная обидой, ты вовсе потеряла рассудок и продала душу князю тьмы за возможность сломать мою жизнь и жизни тысяч других мужчин. Как ты могла, безжалостная Геката, лишить меня единственного сына, моего Жюля? Молись же, преступница. Видит Бог, настал твой последний час. Отправляйся туда, откуда пришла, в самое жерло ада! Вдохновенно выкрикнув последние слова, генерал выхватил из ножен тяжелый палаш и занес его над головой ненавистной старухи. Но тут произошло то, что он должен был предвидеть. Женщина, сидевшая все это время спиной к Себастьяне, невозмутимо выслушивавшая все обвинения и угрозы в свой адрес, медленно поднялась и повернула лицо к обезумевшему гостю. На Себастьяне глядела голубоглазая красавица, лет 20. Он не верил своим глазам. Годы сделали властительницу мужских сердец еще моложе и прекрасней. Господи, да ведь это ее дочь. Вот, наконец-то, и пришел. Долго же мне пришлось ждать, однако дождалась. Да ты, я вижу, несколько удивлен. Ожидал увидеть мерзкую старушонку, а перед тобой молодая прелестная дама. Да, здесь ты ошибся, дорогой. И почему вы, мужчины, всегда считаете женщин глупее себя? Кто вас в этом убедил? Не правда ли? Я стала еще обворожительней, еще неотразимее. Пойми ты это вовремя. Как мы могли быть счастливы? За эти годы я загубила души многих мужчин. Они, когда верчивые мотыльки на огонь летели, все эти моей красоты. Ты знаешь, мне не составит труда сделать любого мужчину своим безропотным слугой. Упиваясь властью, я с наслаждением нанизывала новые и новые сердца на розовые шипы. А все из-за того, что ты когда-то отверг мои чувства. Только однажды я испытала чувство жалости, видя на смерть твоего сына. Но, увы, я не знала иного способа пробудить твою совесть. Теперь ты осознал свою вину и пришел сюда, чтобы просить прощения. И я несказанно рада, ведь, как у нас на Руси говорят, лучше поздно, чем никогда. Я рада, что наконец-то завершится дуэль достойнейших мужей Франции и России, о подлинных причинах которой никто из них не догадывается. Да, дорогой? Сегодня мы с тобой подпишем мирный договор. И вот увидишь, поток невинной крови остановится в своем течении. Себастьяне был более всего удивлен тем, что хитрая искусительница говорила с ним так, будто и не слышала гневной речи, не чувствовала его решительного настроя. Проявив небывалое самообладание, а может быть, просто лишний раз намекнув на неуязвимость собственной персоны, она так ловко обратила диалог в нужное ей русло, что генерал не знал, как ей возразить. Тем более, что коварная, как всегда, использовала в игре свой главный козырь – женскую красоту, завораживая генерала взглядом, полным нежной страсти. А теперь, Монами, приступим к главному. Наша размолвка слишком затянулась, и в знак примирения мы выпьем кубок божественной влаги. Услышав эти слова, Себастьяне понял, что станет сейчас добычей хищницы. Но на этот раз ничего не оставалось, как принять правила игры. А Цирцея тем временем уже пригубила питье и протягивала ему пенящийся бокал с алой розой в придачу. И бокал, и цветок взялись непонятно откуда, но Себастьяне уже ничем нельзя было удивить. Он отважно выпил содержимое кубка. Последнее, что он запомнил, старый кожаный щит в дальнем углу залы. Тили, тили, тили, или летим, летим. Доносился до слуха Папалексиева манящий женский голос. Ах, и нежная завораживающая мелодия плыла, увлекая за собой. «Тилим, Тилим, Тилим!» — упрямо барабанил Лёва в запертую изнутри дверь комнаты соседа. Прошло уже 3 дня с того момента, как папа Алексий в последний раз переступил порог своей комнаты, заперся на ключ и с тех пор не выходил из нее. Лёва, отчаянно переживая Тилимово отсутствие, то и дело порывался проникнуть в его комнату, но выломать дверь без ведома хозяина не решался. Иногда он подкрадывался к ней и стоял возле, как на боевом посту, напрягая слух, но даже тонкий слух музыканта не улавливал по ту сторону двери ничего, кроме равномерного дыхания и храпа. Разобрав, наконец, сквозь сон собственное имя и упрямый стук в дверь, Тилим открыл глаза и увидел старую истертую кожу. Он поднял голову, и тогда ему стало ясно, что сидит он за столом в собственной комнате, а перед ним большой круг, обтянутый дубленой кожей, с чеканными металлическими украшениями и основой из сплетенных ивовых прутьев. Тилим сразу узнал эту древнюю реликвию, служившую ему изголовьем во время сна. Он поднялся со стула и пошел открывать дверь Леве. Испуганный Лева засыпал Тилима вопросами. «Как это ты мог проспать 3 суток? Ты знаешь, что я весь изволновался, уже не знал, что и думать? Даже твои продукты в холодильнике испортились?» «Выкинул бы», — равнодушно заявил Тилим, не приглашая Леву в комнату. «Знаешь, я их лучше себе оставлю», — попросил Лева. «Я в них нахожу своеобразный вкус. В этом что-то есть. Слегка подпорченные продукты с запашком, ну там колбаска, сырок, дают такой волнующий контраст во вкусе по сравнению со свежими. Говорят, гурманы такое любят, а меня старые жильцы к этому приучили. Интеллигентнейшие, между прочим, были люди. Ну что, можно оставить?» Тилим тяжело вздохнул и произнес: «Лёва, Лёва, ты, может, и гурман, но не генерал. Нет, не генерал». С этими словами он захлопнул дверь прямо перед носом пианиста Лёвы. А тот еще подавал голос из коридора: «Что это ты нос задрал? Думал, квартиру хорошую дадут? Теперь не дадут. Роз больше нет, помойку скоро снесут, а на ее месте собираются фонтан строить». Упоминание о розах окончательно пробудило Тилима к жизни. Он надел костюм для бедных, взял в руку дипломат с деньгами и, забыв об утренней пробежке, впрочем, во многом утративший смысл, отправился скупать по всему городу прекрасные цветы с острыми шипами. Нестесненный в материальных средствах, Тилим нанял автобус и посетил все рынки и цветочные магазины города. Он также старался не пропустить ни одного маленького киоска, где можно было приобрести букеты колючих красавиц. Вскоре уже весь салон автобуса был заполнен цветами. Они лежали на сиденьях, стояли на полу в ведрах и банках, торчали из открытых окон, привлекая внимание пешеходов с радостным недоумением, встречавших на своем пути этот передвижной цветник. «Ну а теперь куда?» – спросил утомленный водитель, с любопытством глядя на радостно возбужденного Тилима. «В ЗАГС!» – игриво заявил заказчик. «А-а-а!» – понимающе улыбнулся шофер, будто знал, в какой именно ЗАГС нужно Тилиму. Подмигнув, спросил: «Невеста ждет?» И, не дожидаясь ответа, прибавил скорость. Автобус он остановил у самого Авдотьиного дворца бракосочетаний. Тилим нисколько этому не удивился и, окрыленный, понесся в зал свадебных церемоний, где когда-то повстречал Авдотью. Под звуки мендельсоновского марша, словно он и вправду был женихом, Тилим подлетел к даме, регистрирующей браки. Это была миловидная, очень приятная дама, но не Авдотья. С извинениями, лучась улыбкой, Папа Алексиев обратился к ней, прервав оформление отношений какой-то благополучной парочки. «Мне нужна Авдотья Троеполова. Пожалуйста, помогите ее найти». «А вы, собственно, кто?» — парировала дама, ошарашенная такой бесцеремонностью. «Я жених», — не моргнув глазом, отчеканил Тилим. Дамочка смягчилась и, проявляя заботу к рассеянному посетителю, тут же свела его с администратором и взвалила решение вопроса на его широкие плечи. «Молодой человек потерял невесту. Помогите гражданину осчастливить женщину. Необходимо найти ее». «Да», — сказал папа Алексиев, — «я был бы очень счастлив при вашем участии. Дело в том, что женщина, которую я ищу, ваша сотрудница». «Как ее зовут?» — поинтересовался доброжелательный администратор. «Авдотья Троеполова. Ее зовут Авдотья Троеполова». «Но у нас нет сотрудницы с таким именем. И никогда не было». «Как не было? Вы же сами давали мне ее домашний адрес, и совсем недавно. Да я даже запомнил вас». Администратор достал журнал с перечнем сотрудников ЗАГСа и Дворца бракосочетаний. Внимательно просмотрев записи, он вынужден был огорчить Тилима. «Я же говорил, нет, и никогда не было». «Что-то вы путаете, молодой человек. Я всех сотрудников поименно знаю. Представьте, даже помню, когда у кого день рождения». Собравшиеся вокруг сотрудники в один голос твердили, что имя Авдотьи Троеполовой им не знакомо. И Тилиму ничего не оставалось, как ехать на Миллионную, хотя в душу уже заползло неприятное предчувствие. Найдя дом 38 на прежнем месте, он несколько воспрянул духом. Шестая квартира тоже по-прежнему находилась на третьем этаже. «Еще не все потеряно», — подумал он и нажал кнопку звонка. Дверь открыл мужчина в халате с волосатой грудью, державший в руках кофейник. Папа Алексиев побагровел и ворвался в квартиру с угрожающим воплем. «Не понял?» Мужчина с кофейником чудом успел отскочить в сторону. Разъяренный Тилим остановился посреди коридора, не узнавая еще недавно такого уютного дома. Все здесь изменилось. Сам коридор стал другой, какой-то узкий, заставленный старой, но не представляющей ценности мебелью. Запах большой коммунальной квартиры главенствовал над всеми другими. Планировка квартиры совершенно изменилась в сравнении с той, что он видел раньше. Тилим беспомощно озирался по сторонам, находясь в состоянии близком к обморочному. Несколько мгновений он ничего не слышал и не видел. Когда же очнулся, то, отказываясь верить глазам, обратился к соседям, уже выползавшим из своих нор. «Я, наверное, ошибся? Это дом 38? Квартира 6?» «Совершенно верно», — подтвердил кто-то. «Что за манеры? Врываетесь без церемона, чуть с ног не сбиваете. А кого вам, собственно, надо?» — проговорил обиженный мужик в халате. «Мне нужна Авдотья Троеполова». «Интересное дело. Расхаживают по квартирам, ищут неизвестно кого. Таких не знаем. Слыхом не слыхивали, видом не видывали». «Ась, кого хотят?» — проскрипела ветхая бабуля, полуглухая, высунувшая голову из-за приоткрывшейся в коридор двери. «Троерохнову какую-то спрашивает, баб Шур», — пояснил мужик с кофейником. «Не слыхали?» «Не слыхала, сынок, не слыхала. 60 лет здесь живу, а такой не знаю». «Может, этажом выше?» — отозвался кто-то заботливый. А бабка прошамкала, улыбаясь одними глазами. «Да куда уж выше, наш самый последний. Да нет здесь таких». «Не Троерохнову, а Троеполову», — раздраженно поправил Тилим. Но это не произвело ни на кого ни малейшего впечатления. Он вышел на площадку и на всякий случай позвонил в соседнюю квартиру. В дверях появился молодой человек с собакой, который держал в зубах тапочки. «Извините, милейший», — ласково произнес Тилим. «Тут у вас жила такая красивая дама в квартире номер 6. Авдотья Троеполова. Она что, квартиру поменяла? Не знаю. Не видел. Не слышал. Промямлил молодой человек и пояснил. Да здесь ведь всегда была коммуналка. Телиму все было ясно. Выйдя на улицу, он побрел, не глядя под ноги, а за ним, невзирая на правила уличного движения, ехал украшенный цветами автобус. Телиму было одиноко и досадно, что встреча с Авдотьей не состоялась и, судя по всему, никогда не состоится. Жизнь его стала постепенно окрашиваться в тусклые тона. Автобус проезжал через Троицкий мост. Взгляд Телима отрешенно пробежал по Петропавловке и застыл на соборном шпиле. В небесной вышине, на фоне белоснежных облаков, парил золотой ангел с крестом. Телим четко видел лик двукрылого архангела, устремившего взор в бездонную синеву. Он не ожидал такого доброго знака. И на душе его как-то сразу стало легко, словно бы он сам парил над городом, рассекая воздух выросшими за спиной крыльями. Подъехав к дому на Монетной, шофер, усмехаясь, спросил: «Ну что, приехали? Что с розами-то делать?» «Вываливай во двор!» — решительно махнув рукой, приказал Телим. Это был поистине генеральский жест. Помрачневший было двор в какие-то полчаса опять расцвел розы. Розы окрасили в алый цвет помойку. Они стояли вокруг бочков в корзинах, вазах, банках и прочих емкостях. В ход пошла вся подходящая посуда, пожертвованная обрадованными жильцами. Они пытались продлить жизнь прелестных лепестков и листочков, появление которых всколыхнуло в них самые трепетные чувства. Добрые на глазах стали еще добрее, а привередливые и обычно всем недовольные вдруг круто изменились и уже являли собой тип, противоположный прежнему. Предупредительность и вежливость царили в эти часы среди аборигенов двора. Со слезами на глазах они опрыскивали цветы распылителями и поливали из леек, пытаясь как можно дольше продлить срок жизни алых красавиц, словно надеясь, что их двор все же останется оазисом. Дома Телим был радостно встречен Левой, который его с нетерпением дожидался. Как бывалый фельдъегерь, он вручил Папалексиеву письмо. Письмо было из редакции и содержало краткое изложение отзывов о его романе «Непосредственное желание страдать от любви нечеловеческой», в которых читатели признавались, что наряду с простотой и доходчивостью текста, расширяющего литературные познания читателей, роман способствует укреплению нравственного и физического здоровья общества. Сообщалось также, что народ заучивает наизусть творение Папалексиева и практикует его регулярное чтение, отчего в семьи возвращаются заблудшие мужья и жены, а вот незарегистрированные в официальном браке возлюбленные практически не поддаются на вразумление и повторение текста романа их партнерами. Иначе говоря, холостым почти не помогает. Статистические исследования, проведенные инициативной группой в редакции, показали, что чтение и цитирование романа способствует сокращению числа табакокурильщиков, прогульщиков, лжецов и авантюристов. По сути, сообщалось о невероятном успехе романа и всеобщем почтении к личности автора. Кроме того, высказывались пожелания и просьбы увидеть на страницах газеты серию романов. Сообщалось к тому же, что редакция намерена за свой счет продолжать печатать сочинения господина Попалексиева с предварительной выдачей гонорара автору. Отложив письмо, Телим многозначительно вздохнул и уставился на древний щит, надеясь сосредоточиться и осмыслить сложившуюся ситуацию. В этот ответственный момент в комнату Попалексиева влетел обезумевший от радости Лёва, убежденный, что он будет первым, кто принес Телиму счастливую весть. «Розы! Розы! Весь двор в розах! Помойка опять расцвела! У нас будут отдельные квартиры! Слышишь, Телимушка?» «Слышу», — спокойно ответствовал Телим, погруженный в изучение деталей отделки Авдотьиного щита. Лёва сообразил, что добрым вестником ему стать не удалось и что он потревожил соседа не вовремя, однако он все же осмелился спросить: «Ты потерял эту женщину?» «Да», — рассеянно проговорил Телим. «Судьба подарила мне эту женщину, а я ее потерял». «Не грусти», — произнес сердобольный Лёва таким тоном, будто он был виноват в потере возлюбленной Попалексиева. Телим же положил локти на таинственный щит, подперев подбородок руками, устремил взгляд в бесконечность и мечтательно произнес: «Хочется кофе, сигарету, тишины и право на собственную грусть». В этот многозначительный миг в коридоре пронзительно зазвонил телефон. Попалексиев болезненно сморщился и все же снял трубку. Звонили из редакции. Хотели узнать, когда восходящее литературное светило осчастливит их своим новым творением. «Извольте», — невозмутимо ответствовал Телим и продиктовал следующее заявление. «Дорогой читатель, примите мои искренние пожелания, которые, как мне кажется, невозможно воспринимать без возмущения. И тем не менее, припадая на левое колено и нежно целуя шлейф ваших размышлений, я прошу прощения за мой самонадеянный порыв и лживые излияния, которыми окропил страницы этой чудесной некогда газеты. Все, что я тут написал, есть бредовый вымысел и плод моего больного воображения, а может быть, невинная шутка, над которой вы утратили самое дорогое и ценное, что есть у человека – время. В ответ, после восторженного вздоха, в трубке прозвучала следующая фраза: «Господин Попалексиев, скажите, пожалуйста, а сколько раз надо повторять этот текст?» Текст читали Ирина Образцова, Иван Ставиский. Звукорежиссер Ирина Ванина. Музыкальное оформление Игоря Романова. Запись произведена на студии телерадиокомпании «Петербург» в 1999 году.